Глава 33. Ханский калиф, получивший в подарок шкурки своих подданных и чучело родственника, среагировал именно так, как и рассчитывал император. Отрубил голову капитану со всей командой, впредь не возите чего ни попадя, публично поклялся набить такое же чучело из Фасимбы и немедля снарядил в Харат экспедиционный корпус. Памятуя о печальной судьбе корабельщиков, советники не то что не возразили против этой дурацкой затеи, они не решились даже настоять на предварительной разведке. Калиф же, вместо того, чтобы заниматься реальной подготовкой похода, предался праздным мечтаниям, каким именно пыткам он подвергнет Фасимбу, когда тот попадется к нему в руки. Спустя месяц 20-тысячная кханская армия высадилась в устье Куванго у развалин, разрушенной дотла невольничьей гавани, и двинулась вглубь страны. Здесь следует заметить, что кханские воины, если считать по количеству навьюченного на них железа, а особенно украшающих оное железо золоченых финтифлюшек, не имели себе равных во всем Средиземье. Беда в том, что их боевой опыт сводился по большей части к подавлению крестьянских восстаний и иным полицейским операциям. Однако против чернокожих дикарей, похоже, вполне хватило и этого. Харадримы в панике разбегались, едва завидев перед собой грозно сверкающую под солнцем железную фалангу. Преследуя беспорядочно отступающего противника, кханцы миновали полосу прибрежных джунглей и вышли в саванну, где и повстречали на следующее же утро терпеливо поджидающие их основные силы Фасимбы. Командовавший походом племянник калифа слишком поздно уразумел, что харатская армия превосходит кханскую по численности примерно вдвое, а по боеспособности раз и так в 10. Собственно говоря, битвы как таковой просто не было. Была сокрушительная атака боевых мумаков, а затем преследование бегущего в панике противника. Впрочем, характер потерь кханцев говорит сам за себя. 1500 убитых и 18000 пленных. Харадримы потеряли чуть больше 100 человек. Небольшое время спустя калиф получил от Фасимбы подробный отчет о битве вкупе с предложением обменять пленных на находящихся в кханском рабстве харадримов. Всех на всех. В противном случае предлагалось прислать невольничью гавань корабль, способный принять на борт 18 тысяч человеческих кож. А в Кханде теперь твердо знали, что по этой части император слов на ветер не бросает. Фасимба сделал и еще один дальновидный ход – освободил пару сотен пленников и распустил их по домам, дабы те довели до всего кханского населения суть харатских предложений. В народе, как и следовало ожидать, поднялся ропот и отчетливо запахло восстанием. Через неделю калиф, не располагавший на тот момент никакими военными силами, кроме дворцовой охраны, капитулировал. В невольничьей гавани произошел предложенный Фасимбой обмен, и с той поры император обрел среди своего народа статус живого бога на земле, ибо в глазах харадримов возвращение человека из кханского рабства мало чем отличалось от воскрешения из мертвых. С той поры страшноватенькая империя харадримов, в коей не было ни письменности, ни градостроительства, но зато с избытком хватало ритуального каннибализма, мрачной черной магии и охоты на колдунов, изрядно расширила свои границы. Сперва чернокожие продвигались лишь на юг и восход. Но в последние лет 20 они обратили свои взоры к северу и отгрызли уже преизрядный кусок кханской территории, вплотную приблизившись к границам Умбара, Южного Гондора и Итилена. Мордорский посол при императорском дворе слал в Барад-дур депешу за депешей. Если не принять срочных мер, то скоро перед цивилизованными государствами Центрального и Закатного Средиземья появится противник, страшнее которого не бывает. Неисчислимые шеренги великолепных воинов, не ведающих ни страха, ни жалости. И тогда Мордор, руководствуясь кханской поговоркой, единственный способ извести крокодилов – это осушить болото, начал посылать на юг своих миссионеров. Они не слишком докучали чернокожим рассказами о едином, но зато неукоснительно лечили ребятишек и обучали их счету и письму, которые сами же и разработали для харатского языка на основе всеобщего алфавита. И когда один из создателей этой письменности, преподобный Альджуно, увидал первый текст, созданный рукою маленького Харадрима, это было замечательное по своей поэтичности описание львиной охоты, то понял, что не напрасно жил на этой земле. Было бы явным преувеличением сказать, что деятельность эта привела к заметному смягчению тамошних нравов. Сами миссионеры, однако, оказались окружены почти религиозным почитанием, и теперь любой Харадрим при слове «Мордор» демонстрировал самую белозубую из своих улыбок. Кроме того, Харад, не в пример иным цивилизованным странам, не страдал избирательным выпадением памяти. Здесь отлично помнили, кто им в свое время помогал в войне против кханских работорговцев. Поэтому, когда мордорский посол обратился к императору Фасимби III за помощью в борьбе против закатной коалиции, тот незамедлительно послал на помощь северным братьям отборный отряд конницы и мумаков, тот самый харадский корпус, что столь доблестно сражался на Пеленорских полях под багровым знаменем со змеем. Из всего корпуса в той битве уцелели лишь несколько человек, и в их числе командир конницы, знаменитый капитан Умгланган. С того самого дня его неотступно преследовало одно видение, яркое, как наяву. Посреди голубой, нездешней саванны, в грозном ожидании застыли лицом друг к другу две шеренги, разделенные 15 ярдами, дистанцией убойного броска оссягая. Обе они составлены из славнейших воинов всех времен, но в правой шеренге на одного бойца меньше. Пора уже начинать, но грозный Удугву, отчего-то сжалившись над Умгланганом, медлит давать сигнал к величайшей из молодецких потех. «Ну где ты там, капитан? Занимай скорее свое место в строю». И как быть, если сердце воина неодолимо зовет его туда, к подножию черного базальтового престола Удугву, а долг командира повелевает вернуться с отчетом к своему императору? Это был тяжелый выбор, но он избрал долг. И теперь, преодолев 1000 опасностей, добрался уже до границ Харада. Он принесет Фасимби печальную весть. Те люди севера, что были Харадримом как братья, пали в бою. И в северных землях нет отныне никого, кроме врагов. Но ведь это по-своему прекрасно, ибо теперь впереди множество битв и славных побед. Он повидал в деле воинов заката, тем ни за что не выстоять против черных бойцов, когда это будет не крохотный добровольческий корпус под багровым стягом, а настоящая армия. Он доложит, что отставания по кавалерии, которого они так опасались, больше не существует. Совсем еще недавно харадримы вовсе не умели сражаться верхом, а теперь вот вполне достойно противостояли лучшей коннице заката. А ведь те еще не знакомы с харадримской пехотой. Из всего, что он там повидал, с нею могла бы сравниться лишь троллийская, а теперь, соответственно, никого. Ну, а мумаки есть мумаки. Почти что абсолютное оружие. Непотеряемый штук 20 в той проклятой лесной засаде, еще неизвестно, как повернулось бы дело на Пеленорских полях. Бояться огненных стрел? Не беда. Поправим при дрессировке детенышей. Ну что ж, закат сам выбрал свою судьбу, сокрушив стоявший между ними и харадримами Мордор. Погонщикам Бангу занимали в эти минуты проблемы куда менее глобальные. Не подозревая о существовании математики, он, тем не менее, с самого утра решал в уме довольно сложную планиметрическую задачу, которую инженер второго ранга Кумай, будь он в курсе планов напарника, сформулировал бы как минимизацию суммы двух переменной длины отрезков. От Мбанги до надсмотрщика и от надсмотрщика до края обрыва каменоломни. Конечно же, он не ровня Умглангану, чтобы рассчитывать на место в шеренге лучших бойцов всех времен. Однако, если он сейчас сумеет погибнуть так, как задумано, то Удугву в своей бесконечной милости позволит ему вечно охотиться на львов в своей небесной саванне. Выполнить задуманное, однако, было куда как непросто. Мбанге, истощенному полутора месяцами голодухи и непосильной работы, предстояло голыми руками убить здоровенного верзилу, вооруженного до зубов и отнюдь небеспечного, Причем управиться с этим делом следовало не более чем за 20 секунд. Дальше сбегутся соседние надсмотрщики, и его попросту запорят плетьми. Жалкая смерть раба. Все произошло настолько быстро, что даже Кумай упустил первые движения Мбанги. Он увидал лишь черную молнию, метнувшуюся к ногам надсмотрщика. Харадрим присел на корточки, якобы поправить кандалы, и вдруг прыгнул с места головой вперед. Так кидается на свою жертву смертоносная древесная мамба, с немыслимой точностью пронзая сплетение ветвей. Правое плечо чернокожего со всего маху врубилось в опорное колено стоящего в полоборота к ним стражника, точнёхонько под коленную чашечку. Кумаю померещилось, будто он и вправду расслышал вязкий хруст, с которым рвется суставная сумка и выскакивает из своих гнезд нежные хрящевые мениски. Гондорец осел наземь, даже не вскрикнув. Болевой шок. Мгновение, и вскинув на плечо бесчувственное тело, Харадрим семенящим кандальным шагом заспешил к обрыву. Сбегающуюся со всех сторон охрану Мбанга опередил на добрых 30 ярдов. Достигнув заветной кромки, он швырнул свою ношу вниз, в сияющую белую бездну, и теперь, вооруженный захваченным мечом, спокойно поджидал врагов. Конечно же, ни один из этих закатных трупоедов не посмел скрестить с ним клинок. Они просто расстреляли его из луков. Это, однако, уже не имело никакого значения. Он сумел погибнуть в бою с оружием в руках, а значит, заработал свое право на первый бросок осягая в загробных львиных охотах. Что может значить такой пустяк, как три раны в живот, на фоне этого вечного блаженства? Харадримы всегда умирают с улыбкой. И улыбка эта, как уже начали догадываться отдельные дальновидные люди, не сулила закатным странам ничего доброго.